Ирина Москвина, «Голос с того света». Журнал «Чудеса и приключения», номер 4-5 за 1992 год. Бывают вещи слишком невероятные, чтобы в них можно было поверить, но нет вещей настолько невероятных, чтобы они не могли произойти. Томас Харди. Как бы ни были разные люди, всем непременно хочется, хотя и боязно, узнать свое будущее. Конечно, предсказание, полученное где-нибудь на вокзале от суетливых, пестро-крикливых цыганок, можно и отбросить, забыть, не принять во внимание. Но если сознательно едешь за сотни, а то и за тысячи километров в дом предсказательницы, слава о которой обошла многие страны, то отнестись к услышанному небрежно и невнимательно невозможно. И все-таки будущее — это будущее. Можно поверить, а можно и усомниться. Но когда провидица говорит о прошлых, действительно случившихся событиях, участником или свидетелем которых порой является один единственный человек, ты сам, то у тебя происходит вполне понятное потрясение. Вот рассказ одного из немногих советских людей, побывавшего у легендарной Ванги в начале 80-х, журналиста Сергея Власова. «Мне, наверное, никогда не удалось бы попасть к ней из-за огромного наплыва желающих задать один-два сокровенных вопроса. К счастью, помог хороший знакомый Ванги, болгарский писатель Серафим Северняк. Мы приехали в Петрич, город на юго-западной границе Болгарии, довольно рано. Места эти сказочно красивы, и красота их загадочна. Меловые горы с крутыми белыми обрывами в обрамлении темно-зеленых лесов, красные поля маков, реки, озера и снова скалы. Отсюда из Южной Фракии родом и легендарный Спартак. Перед домом Ванги толпа народа. На воротах табличка «Запись на текущий год окончена». Дело было в мае. В день Ванга принимает человек 100-120. Мы с Серафимом сидим в углу небольшой комнаты. Заходит очередной посетитель, подает Ванге кусочек сахара, который до этого держал в руках. Она кладет сахар на левую ладонь и, слегка прихлопывая по ней правой, как будто прислушивается к голосу магического кристалла. Есть, видимо, какая-то связь между ясновидением Ванги и свойствами кристаллов сахара, с помощью которых она видит. Так продолжается около часа. Вдруг Ванга показывает на меня рукой. Это производит жуткое впечатление, ведь Ванга слепая. Спрашивает, кто там сидит. Он приехал издалека. Пусть подойдет. Сахара у него нет, пусть снимет часы. Часы на рубиновых камнях, а это тоже кристаллы. И вот, не видя меня, ничего обо мне не зная, она стала рассказывать обо мне и моих близких, как зовут мою мать и кем она хотела когда-то быть, какой характер у отца, какая у меня хроническая болезнь, когда мне лучше пишется, где я живу, где работаю. Все совпало. Ее нервные руки во время сеанса постоянно в движении, теребят и пощипывают подол фартука, поглаживают стул, слегка похлопывает мои часы, лежащие на столе. Ванга словно снимает с них какие-то...